Сказал, фашисты надо. А куда я попал? Фашист, куда ты звонил? Где ты воруешь? Куда я попал? Сволочь несчастная. Генерал Тургенева звонил. На вашем счету. Что за фашист звонит? Генерал Тургенев. Фашист, что тебе надо? Генерал Тургенева. Пошел нахуй, сволочь. А почему? Они ж нету нихуя Тургенева. А кто это? Фашист, куда звонишь? Петр Иванович. А, фашист! Петру Ивановичу надо? Фашист, куда звонишь, фашист? Петру Ивановичу. Русский фашист, куда звонишь? Петру Ивановичу. Русский фашист, куда звонишь? Ты чё там это? Русский фашист, бандит рыночный, куда звонишь? А чё ты там... Не соль продавай на рынок, сволочь поганая. А чё ты там говоришь? Вор рыночный, торгуй солью на рынке, иди. Дедушка, я самогон приготовил. Пошел нахуй, сволочь! Какая ты, блядь, сволочь? Что за сволочь это звонит? Приходи в гости самогон пить. Иди, сука, вор, продавай соль на рынок. Я уже продался. На вашем счету. Русский фашист. Соль, не... соль продавай на рынок. Соль не желаете приобрести? Иди, сука, соль на рынок продавай. Сволочь поганая, бандюга, варюга, русская фашистская тварь. А вы не желаете приобрести? На вашем счету. Русские фашисты, идите на рынок спичками и солью торговать. Слушай, Тургенев, это не ты ли? Сука! Соли с пичками, сволочи, не торговать. Я тебя... Русский фашист. Я тебя задавлю ведь. Русский фашист, я сказал, соли торговать и с пичками на рынок иди. Что пойди тебе надо? Пойди звонить по телефонам, оборовывать квартиру. Что тебе надо? Мне нихуя не надо. Мне надо тебе башку оторвать. А зачем вы мне... А зачем вы мне звоните? Матери твоей соли насыпать в пизду, чтобы она не придавала и проституцией не занималась. А зачем вот мне звонишь-то? Алло. Соли в пизду насыпь твоей матери. Хорошо. Насыпь ей, суки, в рот, чтобы она, блядь, не вставала, сука проклятая. Слушай, она фашиста русского родила. Русский фашист это ты.